Раздел 7. Было уже больше половины 12-го, когда Кейт Мискин, лязгнув дверью лифта, отперла замок на двери своей квартиры. Она хотела дождаться в ярде возвращения Делглиша и Массингема после их встречи с Холлиуэллом, но Делглиш сказал, что день окончен, и до утра ни она, ни кто-либо другой ничего больше сделать не смогут. Если Делглиш прав, и оба, Бероун и Харри Мак, убиты, то им с Массингемом придется работать по 16 часов в день, а то и больше. Это ее не пугало, как бывало и раньше. Щелкнув выключателем и закрыв за собой дверь на 2 оборота ключа, она вдруг подумала. Как странно, даже, наверное, предосудительно, что она хочет, чтобы Делглиш оказался прав. Но тут же и простила себя, прибегнув к универсальному и удобному оправданию. Бероун и Харри Мак мертвы, ничто их не воскресит. Если сэр Пол Бероун не сам перерезал себе горло, то дело обещает быть столь же интересным, сколь и важным, причем не только лично для нее, как шанс продвинуться по службе. Далеко не все приветствовали создание при департаменте C-1 спецподразделения, предназначенного для расследования серьезных преступлений, требующего особой политической и общественной деликатности. Она могла бы назвать немало старших чинов, которые ничуть не пожалели бы, если бы это дело, первое для нового отряда, обернулось обычной бытовой трагедией, убийством с последующим самоубийством. Кейт вошла в квартиру с чувством удовлетворения от того, что она дома. В Чарльз Шеннон Хаус она жила уже больше 2 лет. Покупка квартиры на тщательно просчитанных условиях ипотеки была ее первым шагом на запланированном пути продвижения вверх. Со временем она мечтала перебраться в дом, перестраиваемый из пакгауза на Темзе, широкими окнами, выходящими на реку, огромными комнатами с декоративными стропилами под потолками, с видом на Тауэрский мост. Нынешняя же квартира только начало, но она наслаждалась и ею, порой едва удерживаясь, чтобы не начать бродить вдоль стен, ощупывая их и мебель, дабы лишний раз убедиться, что все это реальность. Квартира — продолговатая гостиная с узким чугунным балконом, тянувшимся вдоль всей стены, 2 небольшие спальни, кухня, ванная и отдельный туалет располагались на верхнем этаже викторианского дома чуть в глубине от Холланд-Парк-Авеню. Дом был построен в начале 1860-х, в период бурного развития прикладного искусства для художников и дизайнеров, чтобы обеспечить их студиями, и несколько голубых мемориальных досок на фасаде свидетельствовали о его историческом значении. Но в архитектурном отношении он интереса не представлял. Строение из желтоватого лондонского кирпича, несуразно высокое и нелепое, как викторианский замок, и народное среди окружающей элегантности эпохи регентства. Парящие стены, прорезанные многочисленными фигурными странных пропорций окнами и исчерченные железными пожарными лестницами, взмывали под крышу, увенчанную рядами дымоходных труб, между которыми разросся лес самых разнообразных телевизионных антенн, большей частью давно не работавших. Это было единственное место за всю ее жизнь, о котором она думала как о доме. Будучи незаконно рожденной, она воспитывалась у бабушки по материнской линии, которой, когда она родилась, было почти 60 лет. Ее мать умерла через несколько дней после родов, и Кейт знал ее только по узкому, серьезному лицу девочки в первом ряду на классной фотографии. Лицу, в котором она не находила ни малейшего сходства со своими волевыми чертами. бабушка никогда не упоминала о ее отце. Видимо, мать так и не открыла его имя. Кейт это давно перестало тревожить, если вообще когда-либо тревожило. Если исключить раннее детство с его неизбежными фантазиями, в которых она представляла себе, как отец ищет ее, она никогда не испытывала необходимости доискиваться своих корней. Две полузабытые строчки, на которые упал ее взгляд, когда она как-то случайно открыла книгу в школьной библиотеке, определили философию, согласно которой она намеревалась прожить всю жизнь. Что-то вроде «Что проку? Было ли это до или после? Я сам себе теперь начало и конец». Она решила не обставлять свою квартиру в соответствии с каким бы то ни было стилем. Пиетета перед прошлым у нее не было, напротив, всю жизнь она яростно старалась избавиться от него, скроить себе будущее, отвечающее собственным потребностям — порядок, надежность, успех. Поэтому месяца два она жила, имея лишь складной стол, стул и матрас на полу, пока не накопила денег, чтобы купить простую, но красивую современную мебель на свой вкус, диван и два удобных кресла, обитых натуральной кожей, обеденный стол и четыре стула из полированного вяза, книжный шкаф, полностью занявший одну стену, элегантную, профессионально оборудованную кухню со всем необходимым набором приспособлений и посуды, но ничего лишнего. Квартира была ее частным миром, куда не было доступа коллегам из полиции. Вхож сюда был лишь ее любовник. Но когда Алан, нелюбопытный, не несущий никакой угрозы, со своим вечным пластиковым пакетом, набитым книгами, впервые переступил порог ее дома, даже его ненавязчивое присутствие на миг показалось ей опасным вторжением. Она налила себе немного виски, смешала с водой и открыла дверь, ведущую на балкон. В комнату ворвался свежий и чистый воздух. Прикрыв за собой дверь, Кейт стояла со стаканом в руке, прислонившись к стене и глядя на восточную часть Лондона. Низко нависающая гряда густых облаков вобрала в себя отсвет городских огней и казалась нарисованной клеевой краской на фоне и сине-черной ночи. Дул легкий ветерок, колыхавший ветви огромных лип вдоль Холланд-парк-авеню и раскачивавший телевизионные антенны, которые, словно хрупкие экзотические стебли, разрослись на узорных крышах 50 футами ниже. Дальше на юг деревья Холланд-парк-авеню сливались в сплошную черную массу, а еще дальше, как далекий мираж, мерцала остроконечная верхушка церкви святого Иоанна. В такие моменты одним из любимых ее удовольствий было смотреть, как верхушка начинала словно бы двигаться, и иногда приближалась настолько, что казалось, протяни руку и ощутишь шершавость камня, а иногда, как сегодня, становилась далекой и призрачной, как видение. Далеко внизу, справа, под высокими дуговыми лампами, строго на запад бежала улица, сальная, как поверхность загрязненной реки, несущая нескончаемый груз легковых автомобилей, грузовиков и красных автобусов. Когда-то здесь пролегала старая римская дорога, которая вела из Лондиниума на запад. Постоянный шелестящий гул улицы доносился сюда наверх лишь как отдаленный рокот моря. Независимо от времени года, за исключением разве что самой суровой зимней непогоды, Кейт каждый вечер выходила с ритуальным стаканом виски «Беллс» вот так постоять на балконе, посмотреть на город. «Я вроде заключенного», — думала она, — «который пытается убедить себя, что город все еще на месте». Но ее маленькая квартирка не была тюрьмой. скорее материальным подтверждением свободы, доставшейся ей в тяжелой борьбе и потому ревностно оберегаемой. Она избавилась от своего социального положения, от бабушки, от неудобной грязной и шумной квартиры на 7-м этаже послевоенной жилой башни в районе Эллисон Ферузерс Билдингс, этом памятнике председателю местного совета, который, как большинство его коллег, был страстно предан идее сноса кварталов малоэтажных домов и возведения на их месте 12-этажных монументов гражданской гордости и теоретической социологии. Она избавилась от криков, граффити, сломанных лифтов, запаха мочи. Она помнила первый вечер после своего бегства, 8 июня, 2 года назад. Тогда она стояла там же, где теперь, и медленно выливала виски из стакана, будто совершала возлияние богам. Наблюдая за моментальными вспышками жидкого пламени в просветах балконной решетки и приговаривая вслух: «Горит ты огнем, чертов председатель чертова местного совета Ферузер! Да здравствует свобода!» А теперь она действительно встала на ноги. Если на этой новой работе она добьется успеха, то все, ну почти все будет возможно. Не было ничего удивительного в том, что Делглиш включил в состав нового отдела по крайней мере одну женщину. Но он не из тех, кто делает обязательные реверансы в сторону феминизма или какого бы то ни было иного модного движения. Он выбрал ее потому, что в отделе действительно требовалась женщина, и потому что ознакомился с ее послужным списком, знал, что сможет на нее положиться и что работать она будет хорошо. Глядя сверху на Лондон, Кейт почувствовала, как мощно и сладко, словно первый осознанный утренний вдох, волна уверенности в себе прокатилась по всему телу. В мире, простиравшемся внизу, она чувствовала себя как рыба в воде, была частью этого сырого, неспокойного конгломерата урбанизированных деревень, составлявших округ подведомственной столичной полиции. Она воочию представила себе этот округ, простиравшийся за Ноттинг-Хилл-Гейт, за Гайд-парк и излучину реки, за башней Вестминстера и Биг-Бен, перескакивавший через маленькую аномалию, лоскуток, подчинявшийся полиции лондонского Сити и продолжавшийся дальше к восточным пригородам вплоть до границы с Эссексским полицейским округом. Она с точностью до ярда представляла себе, где проходит эта граница. Такой она мысленно видела столицу, поделенные на полицейские округа, секторы, районы и участки. А непосредственно под ней лежал Ноттинг-Хилл, это кишащее правонарушителями, очень разнообразное по составу населения, космополитичная деревня, где она работала по окончании училища. Кейт помнила каждый тамошний звук, цвет, запах так же отчетливо, как той знойной августовской ночью 8 лет назад, когда это случилось, когда она поняла, что сделала правильный выбор, и эта работа действительно для нее.